29. Мама часто читала мне хроники любви. Может, первой женщиной и была Ева, но первой девочкой всегда будет Альма, говорила она, сидя у моей кровати, держа на коленях испанскую книгу. Мне тогда было 4 или 5 лет, папа еще не заболел, и книгу еще не убрали на полку. Когда ты увидел ее в первый раз, тебе было, наверное, 10. Она стояла в солнечном свете и чесала ногу. Или чертила буквы палкой на пыльной земле. Ее дергали за волосы. Или она дергала кого-нибудь за волосы, и часть тебя тянулась к ней, а часть сопротивлялась. Хотела покататься на велосипеде, пнуть ногой камень, заняться чем-то привычным и простым. С каждым вдохом тебя одновременно переполняла сила мужчины и жалость к себе. Так что ты чувствовал себя маленьким и обиженным. Одна половина тебя думала: «Пожалуйста, не смотри на меня. Если ты не будешь смотреть, я смогу отвернуться и уйти». А другая молила: «Взгляни на меня». Ты помнишь первый раз, когда увидел Альму, но помнишь и последний? Она качала головой. Или исчезала на другом конце поля. Или в твоем окне. «Вернись, Альма!» — кричал ты. «Вернись, вернись!» Но она не вернулась. И ты, хотя тогда был уже взрослым, чувствовал себя потерянным, как ребенок. Твоя гордость была уязвлена. Но ты чувствовал себя огромным, как твоя любовь к ней. Она ушла, и осталось только место, где ты врос в нее, как дерево в ограду. Долгое время была только пустота. Возможно, годы. А потом, когда пустота, наконец, снова заполнилась, ты знал, что новая любовь к женщине была бы невозможна без Альмы. Если бы не любовь к ней, то этой пустоты никогда не было бы, и не было бы потребности заполнить ее. Конечно, иногда мальчик, о котором идет речь, так и не перестает, что есть мочи, звать Альму. Объявляет голодовку, просит, наполняет книгу своей любовью, продолжает и продолжает, так что ей остается только вернуться, каждый раз, когда она пытается уйти. Ведь так нужно. Мальчик ее удерживает, умоляет, как дурачок. И она всегда возвращается, как бы часто и как бы далеко не уходила, бесшумно появляясь у него за спиной, закрывая ему глаза руками, затмевая любую, что может прийти следом за ней.